Глава 42. Диана. Крик моей ярости пронзил небо. Я уничтожала каждую постройку, которую видела, не оставляя после себя ничего. Я не знала, что это за место, но, судя по всему, оно было очень древним. Гигантский мир с полуразрушенной архитектурой и недостроенными крепостями. Я не осознавала его реальный масштаб, пока не поднялась в воздух. Мои сильные крылья рассекали воздух. Пламя вырывалось из пасти, атакуя существ на земле и в небе. Они визжали и корчились. От них исходили волны отчаянного страха. Я наслаждалась этим. Те, кому удалось спастись от моих острых зубов, встретили беспощадное пламя. У Кадена не будет ни оружия, ни помощи. Здесь не останется никого и ничего, я об этом позабочусь. Он забрал у меня все, и я планировала ответить ему тем же. Я парила над разрушенной крепостью сквозь клубящиеся облака черного дыма. Когда небо прояснилось, я увидела большую цитадель с святыми башенками и тлеющим пламенем внутри. Сила, исходящая оттуда, манила меня к себе. Каден! Это должен быть он! Взмахи моих крыльев стали чаще и сильнее. Огромная фигура вырвалась из полуразрушенной фабрики. Толстое змеиное тело извивалось и тянулось ко мне. Большой разинутый рот и два клыка стремились к моему горлу. Я увернулась, но в следующий миг эти мощные челюсти схватили меня и потянули вниз. Из моего горла вырвался рев. Кровь окрасила чешую. Мы падали с неба. Провалившись сквозь крышу разрушенного завода, мы тяжело ударились о землю. Челюсти ослабили свою хватку, и я отскочила в сторону. Я снова была в своем прежнем облике. Чешуя превратилась в кожу, а крылья — в руки. Кровь текла по моему плечу, но, похоже, это была самая серьезная из моих травм. «Ты тупая стерва!» — взревел Тобиас. Он тоже вернулся к своему человеческому обличью. «Ты хоть представляешь, что натворила?» Я с трудом поднялась на ноги и тихо зашипела, касаясь раны на шее и плече. Если бы я его не заметила, он мог распороть мое горло. Тобиас улыбнулся, наблюдая, как по моей руке струится кровь. «Не знаю, почему ты улыбаешься», — огрызнулась я. «Ты не можешь меня убить, помнишь? Ты уже пытался». «Ты действительно такая глупая? Я вообще не собирался убивать тебя в том чертовом храме. Я хотел получить книгу и забрать тебя. Но ты решила изобразить героиню перед своим новым парнем». Я сделала шаг и запнулась, чувствуя, как из раны продолжает литься кровь. «Почему я была такой слабой? Почему рана не заживала?» Глаза Тобиаса скользнули по мне. «Больно, не так ли? И рана не исчезает». «Что ты со мной сделал?» «Ничего. Это ты напала на Еджидин, головой вперед, решив, что непобедима. Мы можем быть смертельно ранены только в нашей истинной форме. В самом сильном обличье мы уязвимы. Природа любит пошутить». Он улыбнулся. «Зато мне будет легко удержать тебя здесь до прибытия Кадена. Можем быть смертельно ранены только в нашей истинной форме». Слова звенели в моей голове. Вот почему Раккарем сказал Самкиэлю, что он никого не воскрешал. «Чтобы убить меня, требуется нечто большее». Я улыбнулась, расправив плечи и не обращая внимания на жгучую боль. «Прекрасно. Я позабочусь о том, чтобы к его приходу твой прах уже развеял ветер. Я призвала клинок и направила на него. А потом я снесу голову ему». На его лице появилось выражение самодовольного удовлетворения. «Ты не справишься. Есть лишь один способ выяснить. Даже дед Самкиэля не смог меня убить. Так почему ты думаешь, что тебе это под силу?» «Считай это самонадеянностью». Тобиас улыбнулся и бросился в атаку.